Глава третья. Идей было множество, одна страшнее другой, но включился разум и заставил меня остыть. Лезть на рожон не стоило, так и без головы недолго остаться. Нет, следовало действовать хитрее, легче, так чтобы этот блохастый не смог доказать мою причастность, даже если бы очень захотел. Я вошла в дом, уперла руки в бока и быстро осмотрелась. Чтобы такого сделать? В нос ударил пьянящий аромат свежемолотого кофе, баночка с которым осталась стоять на столе. Кофейку ему захотелось. Сейчас я ему устрою сюрприз. Идея пришла мгновенно и показалась весьма и весьма интересной. Прежде чем сделать первый шаг, я огляделась по сторонам, не видно ли Руслана. После чего быстро подошла к столу, схватила турку, которая стояла чуть в сторонке, и медленно провела по толстому дну большим пальцем. Заклинание было очень простеньким и совсем безвредным. Никакой опасности, никаких следов и совсем незначительный эффект. Но его будет достаточно, чтобы почувствовать себя отомщенной. Стоило мне произнести последние слова и провести пальцем по дну, как оно слегка покраснело и почти сразу погасло. Турка совершенно не изменилась. Поставив ее на место, я широко улыбнулась и вышла из дома. Раз не получалось дотянуться до духов этого места, то решила просто сделать зарядку на свежем воздухе. Со стороны сарая еще некоторое время раздавались глухие удары, но вскоре они стихли. Зато после я уловила отчетливый запах дыма. Костер он, что ли, решил развести? Потянув носом, я нахмурилась и демонстративно отвернулась. Пусть занимается всем, что захочет, меня это не касается. Зарядку я делала усердно, медленно, наслаждаясь каждым мгновением. Вытягивалась до боли в мышцах, отжималась, считая про себя, и с каждым разом чувствуя, как под кожей разгоняется кровь, как напрягаются плечи, как ноют пальцы, удерживающие вес. Приседала, наклонялась и поднималась, чувствуя, как дрожит от напряжения каждая мышца в теле. Приятное ощущение. Оно будто смывало липкий осадок утреннего напряжения. Эту смесь раздражения, тревоги и странного, неуловимого волнения, которое преследовало меня с момента встречи с Русланом. Я дышала глубже, впитывая освежающий воздух ранней осени, буквально пропитанный ароматом хвои, реки и влажной после утреннего тумана земли. Вслушивалась в стук сердца, ровный, мощный, и старалась не думать о том, что где-то за спиной в тени деревьев может скрываться тот, кто сейчас должен быть у сарая. Временами мне казалось, будто я чувствую на себе чужой взгляд, очень внимательный, сосредоточенный, пристальный. Он пробирал до костей, заставлял дрожать и напряженно кусать губы. В какой-то момент, не выдержав, я оглянулась и всмотрелась в окружающее пространство, но никого не нашла. Впрочем, ничего удивительного. Хищники легко умели сливаться с природой. Выпрямившись, я глубоко вздохнула, подняла руки над головой и на выдохе опустила. Стараясь сосредоточиться на дыхании, я снова и снова повторяла это упражнение. «Спокойно. Ты в отпуске. Ты здесь для того, чтобы отдохнуть и набраться сил». Небольшая физическая нагрузка помогла мне успокоиться, убрать напряжение и вспомнить о том, что я на отдыхе и должна радоваться каждому мгновению, а не воевать с непрошенным соседом. Я подняла лицо к солнцу, позволяя его теплым лучам коснуться кожи. Тихо щебетали птицы. Ветер шелестел в листве, а внизу мелодично журчала вода. Однако даже сейчас, наслаждаясь покоем и гармонией с природой, я не могла полностью избавиться от ощущения, что за мной наблюдают, что где-то там, за линией деревьев, золотистые глаза следят за каждым моим движением. Я тряхнула головой, отгоняя навязчивые мысли. Нет, я не позволю какому-то блохастому испортить мне отпуск. Схватив полотенце, я вытерла пот со лба и решительно направилась к дому. После телесной нагрузки настроение заметно поднялось, и окружающий мир заиграл яркими красками. Я даже решила снять то крохотное заклинание на турке. Повесила полотенце на шею, собрала коврик, который положила под навес на террасу, и легкой походкой, мурлыкая под нос незатейливую мелодию, зашагала к дому. Только сделать ничего не успела. В доме витал горький привкус подгоревшего кофе. Руслан, который уже успел надеть светлую футболку, стоял у плиты и изучал турку в своих руках очень внимательно. Стоило мне войти, как взгляд золотистых глаз переключился на меня, заставив на мгновение застыть на пороге и нервно улыбнуться. «Кофе убежал», — любезным тоном предположила я, подходя ближе. Чистая вода была в большом ведре в углу, там же стояла и кружка. Зачерпнув, я поднесла ее ко рту и принялась пить, стараясь при этом не подавиться под взглядом хищника, который, не отрываясь, продолжал наблюдать за мной. «Ты трогала мою турку?» — процедил Руслан. По позвоночнику прошла легкая нервная дрожь. «Твою турку?» — невинно уточнила я, вернув кружку на место и вытерев ладонью влагу с губ. «Мне казалось, что все предметы в этом доме на ближайшие 7 дней общие». «Ты не ответила на мой вопрос», — звенящим от напряжения голосом произнес оборотень. «Трогала», — призналась я, проходя в гостиную зону и присаживаясь в кресло. «И турку, и нож, и разделочную доску, и корзинку, и вон ту кастрюльку. Я не поняла, ты что, подозреваешь меня?» Сейчас главное было не переиграть. Изобразить немного удивления, капельку возмущения, крупицу праведного гнева и легкую обиду. «А разве здесь есть еще одна наглая ведьма?» — отозвался он, убирая со лба влажные пряди. «Видимо, пока я занималась, успела искупаться в горячем источнике». «За комплимент спасибо», — тут же улыбнулась я, — «но я действительно не понимаю, в чем дело». «Я не могла испортить твой кофе. В это время я делала зарядку у воды». «Я заметил», — неожиданно признался Руслан, продолжая сжимать в руках несчастную турку. Мне показалось, или по ее дну прокатилась крохотная красная искорка угасающей магии. Прокатилась и пропала. Я вздрогнула и перевела взгляд на оборотня, надеясь, что он не заметил, не почувствовал. Так, надо срочно перевести тему, отвлечь его. О чем мы там говорили? Надо срочно вспомнить. Ах да, о зарядке. «Ну и как, понравилось?» — лениво уточнила я, откидываясь на спинку кресла. «Что?» «То, что заметил». Взгляд золотистых глаз немного изменился. Теперь он не казался угрожающим, скорее мягким, обволакивающим. Но в этой мягкости таилось нечто еще более опасное. Руслан медленно отпустил турку на стол и сделал шаг ко мне. Не резко, а плавно, так что пространство между нами будто сжалось. «Понравилось». Наконец проговорил он, и в его голосе прозвучали нотки, от которых по моей спине пробежал легкий холодок. Я сглотнула, стараясь не выдать волнения. Только не показывать, что мне не по себе. Только не дать ему понять, что я очень ярко и четко ощущаю его взгляд, как прикосновение к коже. А еще меня нервировал этот неожиданный переход от ярости к непонятной усмешке. Руслан явно что-то задумал, но я не понимала, что именно. «Рада слышать», — бросила я беспечно, хотя внутри все дрожало. «Может, присоединишься в следующий раз? Физические нагрузки полезны, они помогают развеяться, снять стресс». «Думаешь, мне надо снять стресс?» Тут же вскинулся он, делая еще одно неуловимое движение вперед. Я даже глазом моргнуть не успела, как Руслан оказался рядом и склонился над креслом, заставляя меня невольно вжаться в его спинку. «Всем не мешает это делать», — нервно отозвалась я. «Ты же не зря явился сюда». Оборотень замер. Всего на мгновение, но этого хватило, чтобы я почувствовала, как воздух вокруг будто наэлектризовался. А потом он наклонился еще ниже. Его теплое и ровное дыхание коснулось моего виска, в то время как мое внезапно стало прерывистым. Признаюсь честно, мне стоило больших трудов удержаться и остаться на месте. «Кажется, кое-кто решил, что все обо мне знает». «Нет, это невыносимо». Я все-таки попыталась отстраниться, но кресло было не слишком глубоким, а Руслан находился слишком близко. В этот момент его ладони легли на подлокотники, взяв меня в своеобразный плен, и окончательно отрезая путь к отступлению. Это беспомощное, загнанное ощущение мне совершенно не понравилось. Я привыкла контролировать ситуацию. В какой момент я ее упустила? «Я вообще о тебе не думаю», — резко заявила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Оборотень криво усмехнулся и припечатал. «Врешь?» Его пальцы слегка сжали подлокотники, всего на миг, но я заметила, как на мощных руках сквозь татуировки проступили синие вены, как напряглись мышцы предплечья. Оборотень явно едва сдерживался. «Только вот от чего? И насколько это опасно для меня?» «Ты слишком самоуверен, Руслан. То, что ты оборотень, не делает тебя каким-то особенным», — произнесла я, поднимая на него взгляд. Он наклонился еще ниже. Теперь между нашими лицами оставалось не больше ладони, и я уловила его аромат. Хвоя, дым и что-то острое, звериное. «Правда? Тогда почему ты нервничаешь?» Обманчиво ласковым тоном поинтересовался он. «Я не нервничаю!» Тут же вспыхнула я, дернулась и вновь застыла, загнанная в ловушку. Конечно, можно было ударить, пустить легкий электрический разряд, вызвать вспышку пламени. Можно было, но я не торопилась применять силу. Сейчас это могло привести к серьезному конфликту, а я хотела решить все мирным путем. Но это не означало, что я не могла дать сдачи. «Нервничаешь?» — усмехнулся Руслан и неожиданно сменил положение. Левая рука продолжила опираться на подлокотник, а вот правая потянулась ко мне. «И когда ты нервничаешь, у тебя на шее появляется маленькая жилка. Вот здесь». Он коснулся указательным пальцем моей шеи, как раз в том месте, где бился пульс. Легко, едва ощутимо, но от этого прикосновения по телу прокатилась волна жара. И я разозлилась. На него, на себя, на всю ситуацию, заложниками которой мы стали. «Прекрати!» — прошипела я, едва слышно пронзая его яростным взглядом. Руслан в ответ лишь едва заметно улыбнулся. Ему явно нравилась моя реакция на близость, и это тоже злило. «Не я это начал, Лана», — сухо бросил он, выпрямляясь и отступая. «Уф, наконец-то можно глубоко вздохнуть. Неужели?» — процедила я, вскакивая, отступая от него на пару шагов, поближе к двери. «Это ты зачаровала турку, и теперь на ней все подгорает». «Правда? Может, у тебя и доказательства есть моего вредительства?» «Тишина. Только стук моего сердца, слишком громкий и быстрый, и его взгляд, который будто прощупывал меня, пытаясь сорвать защиту, слой за слоем». «Думаешь, мне нужны доказательства?» — наконец спросил Руслан, чуть склонив голову. «Для обвинения? Да», — твердо ответила я, выпрямляя спину и расправляя плечи. «Никаких обвинений», — мягко заметил он, но от его интонации по спине пробежал холодок. «Просто предупреждаю. Будешь еще шалить». Руслан сделал паузу, и его улыбка стала чуть шире, но в ней не было ни капли веселья. «Я буду отвечать, и тебе это не понравится, ведьма». Я сжала кулаки, чувствуя, как внутри закипает смесь страха и раздражения. «Что ж», — проговорила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Тогда будем считать, что мы друг друга поняли, оборотень». Руслан медленно кивнул, не сводя с меня янтарного взгляда. «Будем?» — наконец сказал он. «Ну вот тебе информация на будущее. Я чувствую ложь, Лана, как и магию. Вот же, зараза, предупреждать же надо!» Тем временем Руслан развернулся и направился к выходу. Дверь за ним закрылась, и только тогда я смогла выдохнуть. На негнущихся ногах вернулась к креслу, и плюхнулась, с трудом переводя дыхание. «Вот это я пошутила!» Вышло совершенно не смешно. Я слышала о том, что существуют оборотни, улавливающие магию, но не думала, что окажусь под крышей с одним из них. «Кажется, пришла пора исправлять свои ошибки», — пробормотала я, скользя взглядом по гостиной. Как любой ведьме, мне не нравилось признавать свои промахи. Думаю, любая женщина не любит этого делать. Но сейчас тот редкий случай, когда стоило наступить себе на горло и сыграть роль примерной девочки, хотя бы ненадолго. Тяжело вздохнув, я встала и направилась в кухонную зону. Взяв турку, провела ладонью по толстому дну, стирая остатки заклинания и чувствуя, как оно в ответ раздраженно покалывает на коже. Потом принялась отмывать и турку, и плиту. Пребывая в некотором смятении, я бездумно совершала механические движения — протереть, сполоснуть в холодной воде, вытереть. А дальше пришла пора варить кофе. По моему фирменному рецепту — щепоткой корицы, парой зерен кардамона и каплей ванильного экстракта. Благо, все перечисленное нашлось в одном из верхних ящиков кухни рядом с другими специями. Столько времени прошло, а руки не забыли. Я действовала почти на автомате, вдыхая аромат свежемолотых зерен и ощущая, как тепло от плиты согревает ладони. Через 10 минут ароматный напиток был готов. Разлив его в две кружки, я взяла обе и вышла из дома. На пороге застыла, раздумывая, куда идти дальше. Оставалось надеяться, что Руслан не решил спустить пар в лесу и находится где-то поблизости. И действительно, он обнаружился за домом. Сидел на деревянной скамейке с небольшим куском древесины в одной руке и ножом в другой, и методично его резал. Как еще можно назвать процесс врезания из куска дерева небольшой статуэтки? Сказать, что именно он хотел изобразить, я бы не рискнула, поскольку Руслан только начал. Оборотень почувствовал мое приближение заранее, но никак не отреагировал, продолжая орудовать острым ножом. Вздохнув, я подошла ближе и села на край скамейки. И снова никакого внимания. «Я пришла с миром», — начала я, — «из кофе. По своему фирменному рецепту». Наконец он выдал хоть какую-то реакцию. Поднял на меня глаза и посмотрел так выразительно и многозначительно, что я смутилась, поняв, о чем именно он подумал, и поспешно заверила. «Ни капли магии, клянусь. И яда тоже, как и слабительного. Просто кофе, очень вкусный кофе. Себе я тоже сварила. Но мы можем поменяться кружками, раз ты мне не доверяешь», — быстро добавила я и тут же прикусила язык. Кажется, я стала слишком много болтать. Явный признак того, что нервничала. А когда я нервничала, у меня на шее билась жилка. В памяти невольно промелькнули недавние события — прикосновение пальцев к моей коже и последующая за этим жаркая волна. «Ох, не о том я думаю!» Руслан хмыкнул, отложил свою работу и взял кружку. Ту самую, что я ему протягивала. «Кофе, значит?» — чуть хрипловато протянул он. «И даже без магии. Интересно. Просто я умею признавать свои ошибки», — буркнула я, поворачиваясь и делая первый глоток. Я и забыла, как это вкусно. Кажется, мне пора кое-что изменить в своих привычках и предпочтениях». «Действительно вкусно», — произнес Руслан. «Что ж, признаю, ты не столь бесполезна, как я думал». «Комплимент, да еще и из твоих уст. Я потрясена. Неужели перестанешь угрожать?» — притворно удивилась я, бросив на оборотня короткий взгляд. «Я подумаю об этом», — пробормотал он, делая очередной глоток и пряча улыбку за кружкой. «Я еще и готовить умею», — добавила я. «Набиваешь себе цену? Зря. Я видел, что ты готовишь. Вареную курицу и салатик», — фыркнул Руслан. «Спасибо, но питайся этим сама». «Я и другое умею. Если вежливо попросить, кофе ж сварила. И ты сам сказал, что получилось вкусно». «Посмотрим», — уклончиво отозвался он. Я не стала настаивать. Тут главное не разрушить тот хрупкий мир, который установился между нами. Молчание затягивалось. Но на этот раз оно не ощущалось неловким или неприятным, скорее наоборот, приносило покой. Но долго продолжаться так не могло. «Не знал, что ведьмы умеют извиняться», — спустя несколько минут заметил Руслан. «Ты предвзято относишься к ведьмам». «А ты к оборотням», — тут же парировал он. Мы обменялись долгими взглядами. «Поделиться не хочешь?» — предложила я. «Чем?» «Плохими воспоминаниями». «Зачем?» — удивился Руслан. «Думаешь, ты сможешь заменить их новыми?» «Не знаю. Мы ведь уже разобрались, что наши представления друг о друге далеки от реальности. Почему бы не поддержать разговор? Это же совсем не страшно». «А ты сама не хочешь начать? Чем тебе так насолили оборотни? Напали в темном переулке? Угрожали, пытались отжать бизнес? Может, требовали отдать долю?» «Какие интересные у тебя представления о собственном виде», — рассмеялась я. «Нет, все гораздо проще. Я встречалась как-то с одним». Оборотни редко встречаются с представителями другого вида. Выходит, поиграл и бросил. А вот это обидно. Я укоризненно покачала головой. По-твоему, такую девушку можно бросить? Однако этого мне показалось мало. Вскочив на ноги, я встала перед ним и покрутилась на месте. Ну, как? Золотистые глаза скользнули по моему телу снизу вверх, изучая меня очень медленно и очень внимательно. Я даже пожалела о своем импульсе, ведь сейчас у меня возникло стойкое ощущение, что меня не осматривают, а буквально раздевают взглядом. И мне это неожиданно понравилось. Давно никто не смотрел на меня так открыто, так по-мужски. «Беру свои слова назад», — наконец хрипло проговорил Руслан. «Это ты его бросила. Интересно, почему? Не понравилась звериная сущность или все было настолько плохо?» «Плохо не было», — покачала я головой, возвращаясь на место. «Просто все грустно закончилось. Он оказался очень большим собственником, который требовал моего постоянного присутствия рядом и отказа от работы». «Но с независимыми ведьмами это не работает», — хмыкнул оборотень, и по его тону мне вдруг почудилось, что тут что-то личное. «Работает, если не перегибать, но порой чрезмерная забота душит, перекрывая воздух». Руслан лишь кивнул, и все. Опять между нами повисла гнетущая тишина. «Ну а ты? Чем тебе насолила ведьма? Прокляла? Наслала порчу? Отказалась отдать бизнес? Может, соблазнила и бросила? Ушла к твоему конкуренту?» Выдала я одно предположение за другим, не в силах остановиться. «Вариантов может быть уйма. Все знают, насколько коварная ведьма. Ты хотя бы подскажи, в какую сторону копать». «Она стала моей женой», — после небольшой паузы сообщил Руслан. «О!» — пораженно прошептала я. «Клянусь, у меня от удивления чуть глаза из орбит не выпали». «Женат на ведьме? Серьезно? Вот это новости!» Межвидовые союзы действительно были большой редкостью. «На 3 года», — добавил он, бросив на меня короткий взгляд. «А я понятия не имела, как на это реагировать. Вот тебе откровенность за откровенность». «Хм, ну, тогда ты выиграл. Твой опыт тесного общения между оборотнем и ведьмой гораздо болезненнее моего», — выдохнула я. Руслан смотрел на меня несколько долгих секунд, а потом откинул голову назад и громко расхохотался. Честно говоря, я ожидала от него разных реакций, но уж точно не такой. «Знаешь», — отсмеявшись, произнес он, и в глубине его золотистых глаз впервые за все время засверкали яркие искорки. «Ты первая, кто так отреагировал». Я повела плечами, не представляя, что сказать. «Хотя лишь единицы осмеливаются задать мне вопрос о ней. Предпочитают делать вид, будто этого периода в моей жизни не было». «И как?» «Странно», — туманно отозвался Руслан и допил кофе до конца. «Кажется, пора платить откровенностью за откровенность». «Мы с Игорем тоже хотели пожениться. Назначили день свадьбы, пригласили родственников. С его стороны приехал весь клан. Весь этот шум, гам, советы которых не спрашивали. И мои ответы, которые никого не интересовали. Я была лишь куклой, от которой требовали подчинения, улыбок. Там все решили за меня. В какой-то момент я не выдержала и сбежала. Оставила записку и уехала. Спряталась от всего этого». «Он не понял?» «Нет», — вздохнула я, горько улыбнувшись. «И не простил. Сказал, что я предала его. Наверное, так и есть. Я любила Игоря, правда, но мы были слишком разными. Иногда лучше уйти, даже когда любишь, чтобы потом не стало еще больнее». «Нам с Диной тоже стоило остановиться до того, как мы поняли, что между нами пропасть. Она городская ведьма, и всегда ею была. Любила жизнь в свете фонарей, шумных улиц, ярких красок, заводных вечеринок и доставки в любое время суток. Дина не понимала природу и не признавала подобный отдых. А так уж вышло, что я, по сути своей, связан как раз с природой». Кофе был допит. Слова сказаны. Их оказалось гораздо больше, чем мы оба собирались. Настало время уйти. Я вновь поднялась на ноги и предложила: «Давай кружку, я помою». Руслан молча протянул мне и вновь взялся за свою статуэтку. Хрупкое перемирие было достигнуто.